Глава 24. Образ. Ариана сглотнула ком в горле, прежде чем переступить порог квартиры, в которой она жила на протяжении года. Здесь все осталось привычным, и в то же время в атмосфере угадывалось что-то новое, чужое. Она не сводила глаз с закрытой дверью в мастерскую Доминика, будто оттуда могли выскочить те самые жуткие картины. «Идем». Доминик протянул ей руку, и она вложила свою хрупкую ладошку. Потом она прошла на кухню, чтобы приготовить им обоим чай, и ждала, пока Доминик уберет с мастерской тот ужас, из-за которого они прошлой ночью ночевали в номере отеля. «Я закончил», — уверенно сказал Доминик и позвал ее в комнату. Первое время Ариана не решалась туда войти, но Доминик обнял ее за плечи, шепнул на ухо, что он рядом и ей нечего бояться, и провел внутрь, стараясь не давить на нее. Без зловещих портретов комната даже как-то заиграла яркими красками, засияла, выдохнула от облегчения, будто та жуть высасывала воздух и угнетала творческую атмосферу. Доминик попросил во всех подробностях описать девушку по имени Каролина. Он хотел нарисовать пленницу, чтобы иметь представление, как она выглядит. А Ариану вдруг кольнула ревность. Вероятнее всего, ее картин в скором времени здесь уже не будет, в отличие от портрета незнакомки. Как-то несправедливо все это. Но следом словила себя на том, что глупо ревновать к девушке, ведь Доминик это делает прежде всего, чтобы помочь своей невесте. «Эй, ты чего?» Доминик будто прочитал ее мысли, подошел к ней, легонько прикоснулся пальцем к ее щеке. «Когда вся эта история закончится, клянусь, что нарисую тебе 200 портретов». «Ловлю на слове», — улыбнулась девушка и прижалась щекой к груди любимого. «Это только для дела», — мягко сказал Доминик, и Ариана кивнула. Спустя 6 часов работы с перерывом на обед они впились взглядом в точную копию той, что снилась Ариане. Круглое лицо, большие зеленые глаза с длинными пушистыми смоляными ресницами, миниатюрный нос, в меру пухлые губы, румянец на щеках и густые до лопаток волосы, завивающиеся в локоны. Мягкий изгиб шеи, узкие плечи, выступающие косточки – все говорило, что девушка стройная и миниатюрная. Смотрела на них незнакомка оценивающим взглядом и с ухмылкой на молодом лице, в точности, как во сне Арианы, когда принцесса торчала в зале, куда прибывали женихи, и едва ли сдерживалась, лишь бы не прыснуть со смеху. Когда Доминик закончил с работой, открыл ноутбук и стал искать в интернете схожее лицо. Шли часы. За это время Ариана успела запечь в духовке овощи и мясо с итальянскими травами. Головокружительный запах так стремительно заполнил квартиру, что Доминик чуть не захлебнулся слюной, отвлекся от поисков и прибежал поужинать. «Что-то мне подсказывает, что мы не там ищем», — поделилась своими сомнениями обеспокоенная Ариана, когда они в обнимку сидели на диване после сытного и вкусного ужина. «Почему ты так думаешь?» — удивился мужчина и потер воспаленные глаза от рисования и долгих поисков полезной информации в интернете. Он очень устал, но еще не собирался ложиться спать. Каждая минута была на счету. «Потому что странно все это. Мне снится не абы кто, а какая-то принцесса. Время там другое. Я не увидела никакого сходства ни с Австрией, ни с Лондоном. Одежда сильно отличается. Подобную носили несколько веков назад, если я не ошибаюсь. Внутреннее убранство дворца похоже на музей, а может и вовсе на картинку из фильма. То есть вряд ли эта девушка до сих пор жива. И я вот о чем подумала». Она сделала паузу, а Доминик терпеливо ждал, когда девушка продолжит свою речь. «Мне снился сон, как и еще троим, правильно?» «Да», — согласился Доминик. «Остальное с подробностями о прошлом этой самой пленницы — мне приснилось уже после того, как я добавила в еду и воду капли. Так?» «Не понимаю, к чему ты клонишь». «К тому, что, возможно, я никак не связана с этой девушкой. Предполагаю, что Агата что-то нам не договаривает. У нее явно что-то на уме. Мы делаем все, что она сказала, слепо действуем ее плану, пляшем под ее дудку, сами того не понимая. Тогда как ты объяснишь кровавые картины? Темные брови Доминика взлетели вверх. Не знаю, честно призналась Риана и вздохнула. Ее теория не сработала, а значит, нужно искать дальше. И в обед, и в ужин Ариана добавила по две капли того самого зелья, как она про себя его назвала, и приготовилась дальше увидеть прошлое девушки по имени Каролина, которая в итоге по какой-то причине попала в темницу. С этой мыслью Ариана уснула.